Глава 18. Из подворотни я выходил на ватных ногах, будто пьяный. Во рту пересохло, голову терзали разные мысли. Безумие холодными пальцами лезло под самую черепушку, бесстыдно лапая сокровенные мысли, выворачивая наизнанку надежду, вытряхивая из смертной усталости пыль. Слала покрывалом под самые ноги. «На, мол, пользуйся, будь благодарен». Я оборачивался на хнычащего воришку еще несколько раз, будто в тщетной надежде, что попросту ошибся. Хлопнул по карману рубахи, в какой-то миг показалось, что я суну сейчас туда руку и нащупаю жесткие края документа. «А мальчишка? Что мальчишка? Может, мне попросту привиделось?» Документа не было. Надежда металась от одной догадки к другой, желая зацепиться хоть за одну. С пеной у рта она готова была доказывать, что на самом деле он просто забрал деньги. «Деньги? Откуда у меня деньги?» Я покачал головой, зажмурившись на мгновение. Страшно захотелось схватить Биску за шкирку. «Где бесы носят эту чертовку?» Словно услышав мои мысли, она тут же соткалась прямо из воздуха. Полуобнаженное тело с едва прикрытой девичьей грудью в маленьких трусиках прислонилось к чему-то, что больше всего напоминало мусорный бак. Ожидание ей претило. Будто устав меня ждать, она обмахивалась платком. «Что же, мальчик, ты не весел? Что же голову повесил?» В ее голосе мне послышалась то ли насмешка, то ли издевка. Я поднял на нее взгляд. Она знает о том, что случилось. Даже больше, чем знает. Мой листок был у нее в руках. Им она и обмахивалась. Не знаешь, что случилось первым. Меня отпустило, или я с трудом подавил в себе желание врезать ей хорошенькую такую затрещину. Качнул головой, выхватывая бумажку, спешно убирая к себе в карман. Говорить ничего не хотелось. Она плелась следом, как самодовольная собачонка, будто только что облаяла здоровенного бульдога, и тот, поджав хвост, в ужасе убежал. «Прости, маленький, ты был так раним. Грешно было упустить возможность поиздеваться над тобой. Ты же потешался над моим именем, так чего же таишь теперь обиду на меня?» Я не таил на нее обиды. Скорее раздумывал над тем, что буду вытворять с ней, едва мы только окажемся в одной постели. Возьму с нее с лихвой. Впрочем, судя по ней, она еще и щедро добавит от себя. Дьяволица выдохнула. «Балбес ты, Федя!» Кивнул, признавая, что да. «Я Федя, я балбес. Неужто тоже купил кеды вместо валенок?» Она решила объясниться. «Это не просто бумажка, как тебе кажется. Она самим сатаной подписана». Снова кивнул, признавая значимость того, что снова лежала в моем кармане. Она не унималась, продолжила. «Ее нельзя уничтожить, сжечь, разрезать, украсть. Она всякий раз будет сызнова оказываться у меня в руках». «Если она такая неуничтожимая, то может мне заключить еще с десяток таких контрактов, облепиться ими с ног до головы и пойти штурмовать Смольный?» Она, кажется, восприняла мою шутку всерьез и нахмурилась. Наставительно подняла пальчик. Я хмыкнул. Такого поведения я ждал скорее от Майи, но уж точно никак не от Биси. «Я сказала, что нельзя разрезать и сжечь, но я не имел в виду, что вот так прямо. Это адский документ, защита от дурака». «Да, понял я, понял», — сказал, желая положить ей руку на плечо. «Ну и потешно же, верно, я буду сейчас выглядеть. Скажут, что идет дурачок». Рука провалилась сквозь ее тело. Бися покрутила пальцем у виска, намекая на мои умственные способности. Я смекнул. Вот почему она ничего не сделала с мордоворотами и даже не попыталась поставить мальчишке подножку. Уверен, на копытцах она была куда быстрее, чем он на своих двоих. В момент она сменила гнев на милость и прислонилась ко мне, положила голову на плечо. А вот ее прикосновение я чуял очень даже хорошо. Я повеселел. Выходит, потискать ее ночью все же выйдет. «Это потому, — сказала она, поправляя мешающие волосы, — что мы можем воздействовать только на того, кому привязаны каким бы то ни было образом, пактом, контрактом, вызовом. А есть разница?» Она почему-то насупилась и предпочла не отвечать. «Что ж, давить не будем». Я прочистил горло. «А Егоровна как?» «Что как?» Не понимая, переспросила она. «Как отреагировала на то, что ты теперь не у нее на побегушках, а у меня?» «А, это-то!» Биска махнула рукой, словно на какой-нибудь пустяк. «Почти никак. Неважно». Снова тайны. Что-то подсказывало мне, что вредная старуха вряд ли без боя желала отпускать свою шпионку. С другой стороны, откуда мне знать, что дьяволиться не может, как тот самый парень, что слуга двух господ, и нашим, и вашим? «Чтоб ты знал, твои демонические силы здесь ограничены». «Да ну! А вот это уже стало для меня новостью. И я бы не сказал, что очень приятной. А мне-то представилось, что тенью, врываясь к Евсеевым, силам заставляю кровника сказать, а то и признаться...» Внутри заговорила обидом. «Это что же выходит? Я вложил очки в способности, которые нигде, кроме ада, не смогу использовать. Если можно было промахнуться, то я попал в самое яблочко промахов». Биска поспешила меня успокоить. «Ну да, ты все-таки здесь, на белом свете, рядом с ними». Она, поморщившись, указала на купол ближайшего храма. «Видимо, местные попы ей хуже всех врагов. Они подавляют твои силы. Да и просто так их использовать, ты ведь сам понимаешь, люди вряд ли захотят знать, что между них ходит полудемон». «Таких, как я, тут мало?» «Ну, прямо точно таких, как ты, не совсем, но полудемоны есть. И да, вот еще что. Ни в коем случае не пытайся взывать к своей демонической сути где-нибудь в церкви». Я не стал спрашивать, что тогда будет. Вспомнились те самые видосы, где батюшка, вытаращив глаза и размахивая кадилом, не хуже нунчаков, изгоняет бесов из жутко хрипящих старух. Опять почему-то вспомнилась Егоровна. Из нее-то вот как раз не помешало бы изгнать много чего. «А вот ночью часть подавляемых сил к тебе возвращается. Там, откуда ты, ночь ведь тоже время темных сил». Я кивнул. «Ага, еще каких темных? Всем чертям фору дадут. Гопота, алкашня, наркоманы каких поискать, тут всем дьяволам до такой темноты далеко. Выползают и творят». До доходного дома добрались без новых приключений. Нутро пошаливало, чуя опасность, но я так и не смог распознать, откуда она идет. Оно реагировало так, будто сожрать меня собирались ближайшие кусты, а прыгающий в луже грязи карапуз только и мечтает, что перегрызть мне горло. Неразумным делом я грешил на Биску. Что если само ее присутствие вызывает такой эффект? В конце концов, когда демон рядом, для обычного человека это мало чем хорошим заканчивается. Значит, опасность. Ибрагим встретил меня, едва не выскочив на улицу. Старик разве что не растаял, как только я появился. Видно, волнение грызло его поэдом изнутри. Он выбежал на улицу, наверняка ждал меня у окна, не смыкая очей. От него пахло табаком и по-домашнему горячим чаем. Я пообещал себе, что не откажусь от кружечки, как только мы войдем внутрь. Он готов был меня расцеловать. Но вместо этого по-отечески, не скрывая доброй улыбки, заключил в объятия, похлопал по плечам. На миг мне стало стыдно, что я не предупредил его сразу, а поддался вожделению, проведя ночь в объятиях Майки. Ведь даже представить не мог, какой груз он все это время тащил на своих плечах. «Барин! Живой!» По старческим щекам текли слезы неподдельной радости. Я уже не знаю, кто в последний раз настолько счастлив меня видеть. А я уже не чаял. Он держал в руках кучу вопросов, желая осыпать меня ими с ног до головы. Но молчал, как будто не хотел бередить свежие раны. Я же решил, что громче всяких слов будет показать ему свой трофей. Он взял его осторожно, будто самую большую ценность своей жизни. Пробежался глазами по строкам. Где-то внутри родился страх, что он сейчас задумчиво потеребит рукой подбородок и скажет, что здесь ошибка. Сам-то я так и не удосужился прочитать. «Права, Биска. Болван ты, Федя». Мне показалось, что к окнам прилипли тысячи глаз. Они пожирали нас взглядами. Больше всех упорствовала хозяйка, будто ей за то приплачивали. «Ничего», — подумалось мне, — «документ у меня на руках. Он не сгорит и не растает, если только Биска в очередной раз не повесила мне лапшу на уши. Украсть его, как видно, тоже невозможно». Старика снедало любопытство. Он лишь одобрительно покачал головой, отдавая мне бумагу. Старик так и лучился гордостью, поправил усы, но до смерти хотел знать, как оно там, в пекле-то. От лишних слов и вопросов его удерживала разве что моя усталость. По крайней мере, он решил, что я устал и приветливо позвал внутрь. Хозяйка и в самом деле была тут как тут. Грызла семечки, сплевывая в газетный кулек. Окинула меня взглядом с ног до головы. «За лишнего человека, барин, в хорошем роду доплачивать принято», — сказала она, едва мы с ней поравнялись. «У, ведьма, изыди!» Старый солдат готов был броситься на нее с кулаками. Я же без лишних разговоров выудил ту мелочь, что забрал у пацаненка. Она посмотрела на нее, как на злейшего врага, но взяла. Я бросил вопросительный взгляд на Кондратича. Тот лишь махнул рукой. «Сам, мол, сейчас все увидишь». Биска плелась за нами следом. Старик почему-то был ей противен, и она держалась от него подальше, но молчала. Шла вместе с нами по лестнице, отставая на один пролет. Я же терзал самого себя размышлениями. Говорить слуге, что я заключил с сатаной контракт. Рассказать про Биску. Что-то подсказывало, что сердце старика может и не выдержать подобных известий. Проведет параллели со своим знакомым офицером, сложит два и два. С другой стороны, держать от него все это в тайне тоже не очень хорошо. Я решил, что признаюсь. Но не сейчас, а сразу же, как только найду для этого подходящие слова. Кондратич распахнул дверь, и его с ног чуть не сбил маленький вихрь. Алиска выпорхнула на лестничный пролет, будто все это время ее держали в заперти. Ткнулась мне в грудь красивым юным личиком, зарылась в плотную ткань рубахи. Она как будто желала запомнить мой запах и не терять его больше никогда. Уверен, что подари я ей свою рубаху, она будет использовать ее вместо подушки. «Ты вернулся! Вернулся!» Словно маленький ребенок, она готова была прыгать вокруг меня. Задорно взмывали заплетенные в косички волосы. Торчком стояли внимательные лисьи ушки. Я прижал ее к себе, скользнул ладонью на ягодицы, ущипнул. Она ойкнула от неожиданности и посмотрела мне прямо в глаза, будто в самом деле ждала каких-то объяснений. «А разве Майя не заглядывала сюда?» «Майя? Ты знаешь, где Майя?» Она оживилась еще пуще прежнего, а я вдруг смекнул, что дочь Тармаевых в самом деле умела хорошо хранить секреты. А может, сожжение вместе с особняком дневника пошло ей только на пользу. Ее ищут, все ищут, отец ищет, слуги. В милицию пока еще не обращались, но это ведь только пока. А я первым делом сразу поняла, что она пойдет к тебе. Она пошла ко мне. Я кивнул. Даже не знал, что сказать. После пекла все вдруг показалось мне таким родным и близким, будто прожил тут всю сознательную жизнь. Если бы не одно «но». Крохотный бес восседал у лампы, грустно вздыхал о своей нелегкой судьбе, но на деле же самым наглым образом бездельничал. Биска тотчас же обратила на него внимание, взяла на руки, принялась гладить, словно маленького котенка. Ад как будто намекал мне, что он теперь не только там, внизу, где котлы и кипящие маслом сковороды, он будет со мной повсюду. И из каждого угла за мной будет смотреть бесовье племя. «Как там было? Что там было? Ты бесовок за хвосты дергал?» В отличие от Ибрагима, Алиску ничего не сковывало. «Ты говорил, что как вырастешь, в пекло сунешься и хвосты им накрутишь. Помнишь?» Лисичка будто витала в облаках собственных беззаботных воспоминаний. Биска бросила на меня вопросительный взгляд. Я лишь пожал ей плечами в ответ. Откуда мне знать, чего тут по глупости молодых ногтей пообещал Федор Ильич? Что же мне, за каждую его глупость отвечать? Город почти на ушах стоит, — вторил ей Кондратич. Тармаев-старший разве что с ног не сбился. Верит, что никто не прознает, да куда там. Языки, они ведь что помело у неблагородных-то. Им чай у станка делать то, как будто больше неча. Вот они и треплются. Дня не прошло, как дом сгорел, а дочка одного из благородных родов как сквозь землю провалилась. Я хотел было спросить, не смотрели ли они в преисподне, но быстро понял, что это очень плохая шутка выйдет, и лучше не стоит. В голове тут же всплыла мысль, что ровным счетом вчерашним вечером мы залили в глотку целому городу тот еще бокал слухов. «Алиска вот ко мне прибегла. Ну а я что? Не удержался, барин, не серчай. Мне ж сердце прямо изнутри грызло. Едва вы с Майей за порог. Я ж вас вот таких всех помню». Он вдруг закашлялся. «А вдвоем веселее было», — словно довершая его оправдание, завершила лисичка. «Я зла на тебя не держу, Кондратич», — поспешил его успокоить. «Правильно сделал, что рассказал». А сам задумался лишь над одним вопросом. «Тармаевы ведь не последние люди не просто в этом городе, наверняка во всей стране». Что-то с трудом мне верилось, что в каждом засратом селе и поселке свой род благородных обитает. Поди, все сюда стекаются. Так вот, если они настолько всем известны, и у каждого не то, что на слуху, на языке, неужели никто первым делом не решился обратиться к инквизиториям? Ночь медленно подкралась к нам. Горизонт проглотил монетку солнца, напустил на небо злые, полные дождя тучи. Где-то вдалеке за окном сверкнуло, обещая скорую грозу. Я рассказывал и рассказывал. Сочинять небылицы получалось не очень, но мне верили. В конце концов, ни Кондратич, ни Алиска уж точно не захотят проверить мои слова. Часы отстукали 9 вечера. А чайник успел опустить по второму, если не по третьему, кругу. Алиска юркнула к окну, обиженно зашевелила ушками, как будто сердилась на все и сразу. На ночь, грозу, на то, что не взяла с собой смену белья. Ибрагим шевелил усами, будто таракан, то и дело взывая к здравому смыслу. Знать бы еще только к чему. Неустанно заверял, что на улице давным-давно ночь, вот-вот ливанет, и тогда разве только что молись по церкву добеги. такую ночь, — сказал он, — лисам по улице ходить нечего. А утро? Утро оно завсегда для таких походов лучше. Уж как-нибудь, заметил он, обойдутся там без одной единственной горничной. И Алиска поддалась на его уговоры. Я хмыкнул. Хитер же черт. «Вы уж с Алиской, барин, в той комнате ложитесь, там кровать больше. Ничего, вы в детстве-то дрыхнуть всегда вместе были гораздо. Смеялись тогда, мол, жених да невеста, и сейчас незаторно, а я тут как-нибудь переночую». Ибрагим мне подмигнул, будто заведомо зная, чем мы с девчонкой скрасим эту ночь. Я лишь качнул головой. В голову лезли мысли. Что будет, если я запузырю другого рысева-младшего? Как к нему будут тут относиться? Как к ублюдку? А что если... Я погнал их прочь поганой метлой. Бросил вопросительный взгляд на Алиску. Та была вовсе не против такого исхода событий. Скорее, даже наоборот. Недовольна была разве что Биска. Одновременно ненасытной и неудовлетворенной девой она смотрела на меня, бросая один вздох за другим. Что мне ей сказать, что я привык только с одной девчонкой за ночь? Я не знал. А когда не знаешь, самое лучшее — просто не оправдываться. Вот и я не буду. Едва закрыл за нами с Алиской дверь, как услышал за спиной шорох спускаемой одежки. Давя постыдное нетерпение, я же не мальчик, мужчина, неспешно обернулся, успев подумать, что уже вторая ночь заканчивается чем-то хорошим. Не так уж он и плох, этот мирок, да? Под платьем у Алиски ничего не было. Сейчас она стояла передо мной полностью обнаженная, игривая, нетерпеливая. Она как будто только всю жизнь ждала, что этой ночи. Я расстегивал рубаху и смотрел, как играет лунный свет, пробивавшийся нам в окна, на ее острой, красивой груди. Она оглаживала саму себя по изящным бедрам, будто жалуясь на холод. Мой взгляд манила едва заросшая пухом волос ложбинка промежности. Пестрый хвост лисицы болтался из стороны в сторону. Начал с того, что обхватил ее за талию. По телу девчонки пробежали мурашки. Она таяла от моих прикосновений, признавая силу моих рук. Грудь, живот, промежность. Я ласкал ее неторопливо, прежде чем повалить на кровать. Она осыпала нежностью поцелуев мою шею. Тонкие пальцы без ногтей впивались в мою кожу. Если для Майи наша ночь была событием, Алиске же казалась лишь необычной игрой, интересным опытом. «А ты сильный?» — шепнула она мне на ухо, ощупывая мышцы рук, касаясь атлетично сложенного торса. Штаны не поддавались, штаны мешали. Хотелось сорвать их и как можно скорее. Внутри меня уже клокотал самый настоящий вулкан желания, Везувий вожделения. Уверен, будь мы в какой похабной княжонке, так этому нашлось бы с еще десяток бестолковых сравнений. Ушки Алиски вздрогнули прежде, чем я услышал визг автомобильных тормозов. Это сбило с уже почти настроенного ритма, заставило отвлечься нас обоих. Брань, что полилась с улицы, не выдерживала никакой критики. Заголосила дурным голосом хозяйка доходного дома, желая выдворить непрошенных гостей прочь. Следом прогрохотало несколько выстрелов. Крик хозяйки сменился на хрип и тишину. По ступенькам забахали тяжелые сапоги. И не надо было быть гением, чтобы догадаться, что идут за мной.